А отечественного давно никто не видел. Вот и я о том же. Наука ухода за малышами и облегчение материнского труда с тех пор, как выросли Любины дети, шагнула далеко вперед. Появилось много диковинных приспособлений. Например, прозрачная пластиковая кастрюля, на дно которой кладутся бутылочки и соски и наливается немного воды. Кастрюлю ставят на 3 минуты в микроволновку и готово, все стерильно. Никакого тебе нудного мытья и кипячения. Люба ходила по отделу товаров для новорожденных и спрашивала, это для чего? Прекрасно, дайте 2 штуки. Продавец, которая сопровождала Любу, почуяв выгодную клиентку, заливалась соловьем. Да и безо всякой агитации Люба пришла в восторг от обилия веселых, трогательных вещичек. Ах, какие бутылочки для молочных смесей и пустышки! А распашонки, ползунки, кофточки, чепчики, одеяльца, простынки. Костюмчики, комбинезончики, шапочки, пинеточки, ботиночки, носочки, слюнявчики, памперсы, памперсы и еще раз памперсы. Специальная парфюмерия для новорожденных, шампунь, мыло, пена для ванн, присыпки, лосьоны, кремы, масло и даже дезодорант. Впрочем, такую глупость, как дезодорант, Люба не купила. Груднички пахнут сладко. Маникюрный набор для младенца, ватные тапочки, салфетки сухие, салфетки влажные. Люба давно не испытывала такого азарта при покупке вещей. Ей хотелось расцеловать каждый миниатюрный башмачок, потрясти в воздухе погремушками. Точно вернулась в детство. Играет в куклы, подбирает им наряды. И она остро завидовала Кире, которая на живую куколку будет все это надевать. От собственных детей внуков не допросишься. Наверное, начнут рожать, когда матери 90 стукнет, и она будет сидеть в инвалидном кресле и пускать слюни изо рта. Продавец подвела Любу к отделу, где были выставлены прогулочные коляски. Это было чудо инженерной и дизайнерской мысли. В сравнении с ними луноход Колымага. Но Люба в сомнении покачала головой. Коляски были достаточно большими. Точно подслушав ее мысли, продавец сказала, что они продаются упакованными в коробки, которые могут доставить вместе с остальными покупками прямо в отель. Люба приобрела 2 коляски. Потом она плотно пообедала в ресторане, заглянула в лавку деликатесов за сабросадой, в галантерейном магазине купила 3 больших чемодана и кофр, приехала с ними в меховой салон. Поскольку из 3 визитов во время 2 Люба была при чемоданах, работники салона решили, что в Сибири дела совсем плохи. Ведь именно туда собралась богатая русская дама, потребовавшая испортить великолепные меховые изделия. Люба была прирожденной транжирой, но долго этого не знала. Небогатое детство, скромная юность, подсчеты каждой копейки в первые годы семейной жизни. Но когда они с Антоном стали на ноги, обустроили квартиру в Сургуте, завелись лишние деньги, ведь зарплаты с северными коэффициентами платились немалые. Люба откладывать не умела. Сберкнижка опустошалась во время каждого отпуска, который много лет проводили по одинаковой схеме у Кира в Москве, у родных в Херсонской области и в Брянской. «В санаторий поедем, — говорила Люба, — когда от старости заболеем и ноги протянем». «Уже поздно будет, — возражала Кира. — В катафалке в санатории не возят». Часто, улетая после отпуска на север, Люба занимала у подруги деньги, истратив свои до копеечки. «Куда делись 3000 рублей?» — удивлялась Люба. «Как корова языком слезнула». Опять острая финансовая недостаточность и денежная непроходимость. 3000, — поражалась Кира. «Бешеные деньги, машину можно было купить, а ты все профукала. Не весь век на севере жить будете. Надо экономить, откладывать на возвращение». «Сама говорила, все так делают. Обещай начать новую жизнь. А я тоже начну. Я брошу курить, а ты бросишь. Только не мужа. Ты бросишь транжирить». Перестраиваться Любе не пришлось. Антон стал зарабатывать много, потом очень много, потом немыслимо много. Даже Люба не могла все потратить. Но деньги, которые она очень любила, за куражную свободу и возможность быть царски щедрой с родными и близкими, постепенно превратились во врагов. Они отдаляли от нее мужа, который уборочным комбайном катил по денежной ниве и не осматривался вокруг, ничего не замечал. Любу оттеснил на обочину. Деньги услали детей на учебу в престижную Англию и не отдали обратно.